Глава шестая. Пнуйцы. Рыбы не подозревают, что на свете существует вода, поскольку не мыслят своей жизни вне воды. Им просто не с чем сравнивать. И лишь пойманные сетью и вытащенные на берег осознают, что вода все же была. И вот они корчатся, бьют хвостом, пытаясь вернуться в воду. Человек часто не знает, что есть Бог, потому что всегда существовал в Боге. И лишь теряя Бога, он мучительно ощущает, что что-то не так, и начинает его искать. Кавалерия. Родион осторожно приблизился. Голова шофера имела форму груши. Интеллектуально скромная в висках, к низу она расширялась и украшалась такими мощными челюстными мышцами, что любой пес скуля спрятался бы под диван. «Ехать будем?» — спросил водитель. Родион быстро прикинул варианты. До рассвета уже недолго. Башню он так и не осмотрел. В городе заблудился. Самое правильное сейчас — вернуться в гостиницу за улом. Но и гостиницу он один не найдет. Правда, лицо водителя внушало некоторые опасения. Но Родион потому и был Родионом, что чаще всего действовал вопреки чувству самосохранения. — Почему нет? Поехали, — сказал Родион. И протиснулся в темный салон машины, на сиденье рядом с водительским. Под ним оказалось что-то холодное. «Прошу прощения, парень», — прогудел водитель. «Я тут это деревяшку не убрал. Привстань-ка». Родион привстал. То холодное, на что он сел, оказалось бейсбольной битой. Аккуратненькой такой, среднего рабочего размера. Родион быстро обернулся, проверяя, нет ли кого на заднем сиденье. Нет, пусто. «Что-то не так, сынок?» — ласково спросил обладатель бульдожьих челюстей. — Да нет, все так. — Вы, случайно, не от Тиля? — ляпнул Родион, незаметно подползая пальцами к карману со шнеппером. Водитель ответил не сразу. Видимо, пытался понять вопрос. — Не, я не от фирмы работаю. Улицы темные, на дорогах всякое бывает, — простодушно сказал он. И его тяжелые челюсти приветливо клацнули. Родион расслабил руку. — Как вас зовут? — спросил он. — Дядя Сережа. — А я дядя Родион. — Ну, поехали покатаемся, дядя Родион, — просто сказал дядя Сережа. Логан тронулся и начал быстро набирать скорость. Родион внезапно спохватился, что так и не назвал место, куда его везти. И про цену они не договорились. Странновато как-то для таксиста. Его рука еще металась между нерпью и шнеппером, когда дядя Сережа, успевший разогнать машину, без предупреждения ударил по тормозам. Логан встал, как вкопанный. Родиона, так и не успевшего пристегнуться, дернуло вперед. Он влетел головой в лобовое стекло и успел еще увидеть на нем круглый, из многих трещин состоящий след от своей макушки. Все же сознание он не потерял. Отброшенный назад, стал приподниматься. Но тут дядя Сережа, ласково сказав «Отдохни, сынок», не сильно тюкнул его по затылку средней частью биты. Наступила ночь. В черепном домике у Родиона погасили свет. Когда он очнулся, то обнаружил, что сидит на земле, косо прислоненной спиной к дереву, за ствол которого были заведены его руки. Рядом с ним стояли трое мужчин. Один из них был знакомый водитель Логана с тяжелыми челюстями. Двое других — спортивные, быстрые в движениях парню лет по 25. Не пытаясь приподняться, так как голова сильно кружилась, Родион попытался добраться до кармана, но обнаружил, что не может двигать руками. В запястье что-то вгрызалось, сковывая руки за спиной. Родион пошевелил пальцами. Он чувствовал, что нерпь на нем, но дотянуться до ее фигурок не было ни малейшей возможности. Заметив, что пленник пришел в себя, водитель Логана присел с ним рядом на корточки. Его лицо было очень сочувственным. «Очухался, друг. Узнал меня? Дядя Сережа», — сказал Родион. «Правильно, дядя Сережа. А это Лешек и Кузя. За наручники не обижайся. С ними как-то понадежнее. Нам от тебя фокусов не надо». Родион что-то прохрипел, лишая себя радости знакомства с Лешеком и Кузей. Параллельно он попытался определить, не сняли ли с него ботинки, где в правом каблуке был припрятан узкий нож штопорной формы, зажимавшийся в ладони, как кастет. имелось еще и несколько сугубо шныровских штучек, но уже не в каблуке, а за спиной, с обратной стороны ремня. Метательные иглы — вещь хорошая, но при скованных руках ими не воспользоваться. Лучше подойдет небольшая герметично закрытая капсула. Если сдавить ее достаточно сильно, капсула лопнет. Вода из источника, некогда набранная в межгрядье, попадет на хлопчатую ткань, пропитанную слизью эльбов. Хорошо так полыхнет. Если не на треть города, то уж на весь этот сквер точно. Десятиминутная слепота всякому, кто вовремя не закроет глаза, обеспечена, и не только слепота. Некоторое время Лешек, дядя Сережа и Кузя будут очень не дружить с реальностью. Когда же они обретут способность двигаться? Родиона здесь уже не будет. Если он, конечно, успеет освободиться от наручников. До каблука незаметно не дотянуться. А вот до ремня, пожалуй. Но пока эти трое на него смотрят, нереально. — Откуда ты знаешь про Тиля? Ты ведьмарь? — спросил один из парней. Родион заторможенно задумался. Кто он, этот парень? Лешек или Кузя? Может, Лешек? А может, и не Лешек, тогда Кузя. — Так ведьмарь? — терпеливо повторил парень. Родион прохрипел, что нет. Одновременно он соображал, почему вообще был задан такой вопрос. Сами ведьмари никогда не называют себя ведьмарями. Это все равно, что немцы в 41-м году, ворвавшись в дом, заорали бы. — Фрицы в хате есть? — Эх, Кузя, Кузя, конечно, не ведьмарь он, — сказал дядя Сережа. — Это ж ежу понятно, что шнырь. Спасибо, я его из машины заприметил, когда он у камней вертелся. Что, думаю, вертится? Неспроста это. А когда он про Тиля заговорил, тут уж я точно все понял. Один из парней виновато вытер рукой нос. И Родион, во-первых, понял, что это Кузя и есть. А во-вторых, увидел, какие набитые у него костяшки. Сразу понятно, как человек проводит свой день. Утром качалка, вечером груша. Или утром груша, вечером качалка. Родион пальцами попытался дотянуться до ремня. Вот он. Прямо под пальцами, очень близко, но мешает куртка. Не дотянуться. Эх, встать бы. Но эти трое сразу что-то заподозрят. Ребята ушлые. Не шнырь, поправил Родион. Шныр. «А какая нам разница, а, шнырь? Думаешь, от того, что ты шнырь, бить тебя будут меньше?» С вызовом спросил дядя Сережа. Родион посмотрел на борцовские запястья дяди Сережи. В сочетании с набитыми костяшками его друга Кузи, знающему человеку они многое объясняли. «Венды?» — спросил Родион. «Пнуйцы!» — щепетильно поправил дядя Сережа. Пнуйцы были ответвлением вендов. Такими же, как мстюны, антимаги и антивсеги. Разница между ними была небольшой, но существенной. Мстюны били только тех, кто неуважительно отзывался о родоначальнице движения вендов Женьке Шмяке. Не любишь Женьку? Вот тебе. Антимаги били только магов. Антивсеги били всех подряд, кроме шныров. Пнуйцы же были самой дикой и анархической разновидностью вендов. Они били и шныров тоже. «Знаешь, шнырь, девиз пнуйцев, за одного битого двух небитых дают», — с вызовом произнес Лешек. От Кузи он отличался более длинными руками и носом со следами перелома. «Правильный девиз», — похвалил Родион. «Особенно приятно, что ты его выучил. Долго учить пришлось». Лешек секунд пять усердно думал, после чего, разобравшись, что над ним издеваются, двинулся к Родиону. Тот, готовясь его встретить, неприметно подтянул к груди ногу. Дядя Сережа, примирительно сопя, вдвинулся между ними. — Не надо, Лешек, и ты, шнырь, тоже. Не ерепенься. Успеется еще зубами помусорить, — сказал он. И, протянув руку, ощупал Родиону макушку. — Кость вроде целая, — сказал он заботливо. — Паридиков тоже нету. А ведь стекло мне едва не пробил. «Давно я замечаю, что головешки, они сверху крепкие. Будем говорить, сплошная кость». Родион едва не брякнул, у кого голова сплошная кость, но сдержался. Он не хотел, чтобы его опять били. Во всяком случае, до тех пор, пока руки у него скованы. Небо едва начинало сереть. Похоже, с того момента, как его перехватили у музея, прошло не более получаса. И еще Родион заметил, что недостроенная телевышка находится отсюда совсем недалеко. Он отчетливо видел ее всю, начиная почти от основания. «Мы ведь, парень, чего хотим? Чего в вашу жизнь лезем?» — проникновенно продолжал дядя Сережа. «Шныри, ведьмари, вы все вроде как особенные. Одни летают не пойми куда, приносят чудеса всякие, я уж там не вникаю. У других машины дорогие, деньги, волшебство, девочки. А нам, простым ребятам, это обидно. Вот ему, Лешику, обидно. И Кузе тоже обидно. Да, Кузя?» Кузя пригорюнился. Чувствовалось, что только уважение к дяде Сереже мешает ему обидеться окончательно и долго-долго пинать Родиона ногами. «Потому что простого человека, его ведь тоже защищать надо. Если его не защитить, простого человека, то кто же его, простого человека, защитит? Вот мы и решили вас бить, чтобы справедливость была», — с надрывом сказал дядя Сережа. «Правильно я говорю или неправильно?» Кузя и Лешек закивали. На дядю Сережу они смотрели с благоговением. Чувствовалось, что среди местных пнуйцев дядя Сережа — выдающийся оратор, если не глава движения. Родион не перебивал дядю Сережу. Он понимал, что пока дядя Сережа работает языком, он не работает руками, и это хорошо. Дядя Сережа, между тем, увлекался все сильнее. Он больше не сидел на корточках, а стоял и жестикулировал, вздымая руки к небесам и словно выговаривая им за то, что он, дядя Сережа, не шнырь и не ведьмарь. Нет у него магии, и машина у него не Лексус, а между тем и золоченые шмели за ним не прилетают, и прочие радостные чудеса в жизнь его не вторгаются. Родион, как ни трещала у него голова, слушал внимательно. Почему-то дядя Сережа ненависти у него не вызывал, даже почти ему нравился. В словах дяди Сережи было столько искренней убежденности, что Родион и сам почти уверился, что шныры — зло. И главное, что с этим злом можно и нужно делать, — это его бить. Потому что если не бить, то простому человеку обидно. А защищать-то его надо, простого-то человека. «Надо, надо, обязательно надо!» — поддакнул Родион. Лешек и Кузя разом уставились на него, взвешивая, не содержит ли слово «надо» какой-либо обиды простому человеку, которая позволит им, наконец, распустить руки. Родион напряг мышцы, проверяя, насколько слушается тело. Тело-то слушалось, но голова продолжала кружиться, да и наручники мешали. Эх, дотянуться бы до ремня! Родион опасался, что если сейчас начнет проявлять излишнюю активность, то в самый ответственный момент его поведет, и защитники простых людей вмиг раскатают его по асфальту. Дядя Сережа не сильно пнул Родиона ногой. — Эй, шнырь, ты как-то отвлекся. — Сюда слушай, ушами. Видит простой человек, что мы вас бьем, и не так ему обидно жить на свете. Потому и сегодня бить тебя мы будем долго, чтобы больше ни один шнырь в наш город не сунулся. То, что в финале его будут бить, для Родиона тайной не являлось. Какие бы мысли ни посещали пнуйцев, вывод они всегда делали один. «А ведьмарей-то вы бьете?» — спросил он. Кузя и Лешек застенчиво заулыбались. «Как же не бить?» — любовно глядя на своих молодцов, сказал дядя Сережа. «Хлопцы вчера берега возле торгового центра поймали. Здоровенный такой лось. Все пытался до топора добраться. А на днях Делмана у Высоцкого подстерегли. Высоцкий — элитный высотный дом в Екатеринбурге. Уж мы защищали, защищали простого человека. Хлопцы-то больше кулаками. А я человек уже не новый, мне суставы беречь надо. Так я грешным делом биту себе завел. Вразумлятор называется». Родион с его битой был уже знаком. «И что, Делман?» — спросил он. «Уехал Делман на скорой в больничке лежать. Горячий был, все вернуться грозился», — ласково сказал дядя Сережа. «Подлечится, так вернется. Да только я думаю, что смелости у него поубавилось, так что теперь другого пришлют». Делманами пнуйцы называли деловых людей, приписанных к форту Долбушина, которых Гай отправлял в разные города России для открытия новых баз ведьмарей. Магией Делманы не обладали. За закладками не охотились, личинок в себе не взращивали, на псиосе не сидели. Чистолюбивые, жесткие, трезвомыслящие, умевшие унюхать свою выгоду через бетонную стену и через эту же стену ее и выцарапать, снабженные крупными суммами денег, Делманы решали для ведьмарей вопросы сугубо практические. Покупали здания, оборудовали их, устраивали базы снабжения, приобретали транспорт. Лишь когда все было готово, прибывали берсерки, служившие для охраны, и последними — прикомандированные Белдо боевые маги. Обычно это был капризный и склочный народец, который занимался непосредственно вербовкой инкубаторов и вселением в них элей. Дальше инкубаторы тщательно отслеживались до момента, пока из их тела не проклевывался эльп, что в подавляющем большинстве случаев стоило инкубатору жизни. На похороны, устраиваемые обычно торжественно, приезжал сам Белдо. Старичка поддерживали под локти Млада и Влада. Они же незаметно всовывали ему в пальцы бумажку с именем усопшего, которым сам старичок обременять свою память не любил. Текст был обычно одним и тем же. Дионисий Тигранович особенно не импровизировал. «Дорогой, а я — имя. Жестокие звезды забрали тебя у нас. Ты был прекрасен и горд, и ушел в вечность. Бренная плоть не выдерживает напора гениальности. Ведь мудрость она получает с небес. Твой прекрасный дар отнят у нас, но мы навеки сохраним тебя в своей памяти», — сотрясаясь от рыданий, произносил Белду. Попутно он осторожно скашивал взгляд на люк, откуда по тайным переходам обычно можно было проникнуть в подземное хранилище эльбов, оборудованное стараниями Делманов по последнему слову техники. Там, в хранилище, где мощные машины поддерживали определенную температуру и влажность, медлительно ковыляла та самая вселенская гениальность, недавно убившая своим рождением инкубатора. Дядя Сережа постепенно уставал ораторствовать и начинал повторяться, что вызывало понимающие ухмылки его юных коллег по пнуйской идее. Они, как видно, хорошо знали дядю Сережу и ожидали, что он вот-вот начнет переходить к рукоприкладству. Родион замечал это по тому нетерпению, с которым Лешек и Кузя начинали разминать и растирать пальцы. Неожиданно на примыкавшей к скверу круглой площади появился белый спортивный Ауди. Автомобиль подъехал тихо, остановился. Несколько секунд внутри машины происходила какая-то возня, заставлявшая ее слегка сотрясаться. Затем пассажирская дверь распахнулась. Наружу неловко вывалился худой высокий человек в куцом пиджачке, из которого торчали его длинные руки. Несколько секунд человек стоял на месте, озирался и явно не представлял, куда ему идти. Он отшатнулся было к Ауди, но чьи-то руки решительно развернули его в сторону припаркованного логана пнуйцев. Человек еще немного пошатался, а потом пошел. Шаги у него были заплетающимися, конечности двигались несинхронно. Он казался большой куклой, к рукам и ногам которой привязаны веревки, в то время как невидимый кукольник навис над ней сверху. Чем дольше смотрел на него Родион, тем отчетливее убеждался, что одна из ступней у незнакомца явно сломана, потому что наружу торчала кость, а сама ступня болталась. Лицо кривилось точно от сильной боли. Казалось, он вот-вот закричит или застонет. Но вместо этого он начинал хохотать, как человек, испытывающий зашкаливающее удовольствие. Дядя Сережа озабоченно обернулся, проверяя, куда это так настойчиво смотрит его пленник. — Чего, шнырь? Пьяного увидел. Думаешь, он тебе поможет? Может и поможет. Это растворенный, — сказал Родион. Чего? Он бы умер давно. Но эльп его псиосом шарашит. Замещает боль на удовольствие. Такой вид инкубаторов Родион встречал лишь однажды. Хрупкая девушка у него на глазах, преследуя Ула и Макса, пробегала насквозь межквартирные перегородки недостроенного дома, пробивая их своим телом. Родион стоял снаружи и видел, как она несется, а из окон летит гипсовая пыль. Это было запредельно страшно. Почти добравшись до Ула, девушка упала и больше не поднялась, потому что эльп все же не рассчитал возможности человеческого тела. Родион потом нашел у нее в кармане маленькую игрушку-цыпленка. Значит, что-то живое, человеческое, в ней еще теплилось и проступало в моменты, когда власть Эльба слабела. Девушка была еще жива. После этого цыпленка Родион не удержался и погладил ее по руке. Девушка слабо, но все же благодарно улыбнулась ему и умерла. Но дядя Сережа всего этого не знал и опасность явно недооценивал. «Растворенный? Это как кофе, что ли?» — спросил он с издевкой. «У меня в кармане бинокль, достаньте его, скорее!» Дядя Сережа с неохотой полез в карман, но почему-то в свой. «В моем кармане!» «Твой карман, мой карман! Я тебя умоляю, шнырь, какие могут быть счеты между простыми людьми?» — прогудел дядя Сережа. И Родион сообразил, что содержимое его карманов давно перекочевало к пнуйцам. Дядя Сережа достал маленький бинокль и, держа его двумя пальцами, повернулся к Родиону. «Этот, что ли? Из театра утащил!» «Поднесите его к глазам!» — потребовал Родион. Дядя Сережа начал было подносить бинокль к глазам, но внезапно остановился и цокнул языком. «Нет, шнырь! Знаю я ваши штучки. Я это сделаю, а у меня зрачки сварятся. Сперва сам посмотри». И, направив бинокль в сторону растворенного, он приложил его к глазам Родиона. Внутри бинокля полыхнуло розовое пламя. Родион увидел Эльба. Это был особенный Эльб. Меньше обычных. Почти карлик. Лицо плоское, лишенное каких-либо черт, и лишь пылающее точками глаз. Эльб сидел у худощавого на плечах, ногами обвивая его шею. Многочисленные пальцы коротких рук корнями уходили растворенному в мозг. Пока корни тонкие, они похожи на охотничьи паутинки, которые выстреливаются эльбами, когда летишь сквозь болото. Такие корни еще управлять человеком не могут. Они лишь воздействуют на его органы чувств, посылая видение. Вначале эльб управляет ласково, многое обещая и многое давая взамен. Он понимает, что от него еще могут отказаться. Со временем паутинки утолщаются, разветвляются, захватывают все отделы мозга. Мозг разрушается, и власть эльба становится полной. Теперь никакие завлекательные образы больше не нужны, убеждения тоже не нужны. С человеком больше не церемонятся. Лишь воздействие на центр удовольствия, чтобы заглушить боль. И вперед, моя лошадка! Неважно, что у тебя сломана нога. Ты 3 дня не спал и неделю не ел. Все равно скоро и сдохнешь, но вперед!» Растворенный приближался. Сбивало с толку, что он двигался несколько наискось, словно мимо них, то ли действительно не замечая Родиона и пнуйцев, то ли желая сбить их с толку. Родион сделал ставку на последнее. Тело сильно повреждено, передвигается плохо, и эльп это понимает. Ему нужно подобраться поближе. «Да, странноватый мужичок», — неохотно признал дядя Сережа. «Он умрет через несколько часов. Не знаю, где они его такого достали». «Вам придется сражаться с эльбом», — предупредил Родион. Дядя Сережа поскреб подбородок. «Не верю я тебе, шнырь, ох, не верю», — сказал он честно. «Много меня, шнырь, в жизни пугали, и чем только не пугали. А только скажу я тебе, двойка в бороду всегда защитит простого человека». Родион с грустью посмотрел на него. Видимо, пнуец потому и пнуец, что слова для него не информативны. Он понимает только пинки. «Нога», — безнадежно сказал Родион. «Что нога?» «На ногу его посмотрите». Дядя Сережа, наконец, заметил сломанную с торчащей наружу костью ногу растворенного, на которую тот ступал с такой решимостью, словно вбивал в землю железный костыль. Это заставило его нахмуриться. Человека, который так неаккуратно относится к своим конечностям, двойкой в бороду не остановишь. — Кузя, а ну-ка проверь того парня. И смотри, осторожно, — велел он. Кузя повернулся и решительно направился к растворенному. Тот приближался заплетающимся шагом. Казалось, достаточно толкнуть его пальцем, чтобы он упал и больше не поднялся. Верните его! Его убьют! — крикнул Родион, пытаясь подняться на ноги. — Кого? — недоверчиво спросил дядя Сережа. — Вашего Кузю. Снимите с меня наручники. — нет! — сказал дядя Сережа, толкая Родиона в грудь, хотя тот и так никуда не делся бы от дерева. — Куда собрался, Шнырь? А ну, сидеть! Кузя дошел до растворенного и, что-то сказав ему, размашисто ударил. Растворенный качнулся, но устоял, хотя видно было, что у него вылетело несколько зубов. Кузя хотел ударить его еще раз, но не успел. Растворенный перехватил в воздухе его руку и легко, точно ветку сухой елки, сломал ее. Та чудовищная сила, с которой все было проделано, Родиона ничуть не удивила. Эльп, внедрившийся в мозг человека, способен усилить силу нервного импульса раз в 10. Кузя завопил. В следующий миг растворенный легко оторвал его от земли и отбросил метров на 10. Кузя с треском врезался в кустарник и так и остался в нем, слабо ворочаясь. — Так, ясно. — Лешек, — отрывисто приказал дядя Сережа. Лешику не надо было ничего объяснять. Он уже надевал на пальцы кастет, озабоченно поправляя его, потому что для его мощных пальцев кастет был тесноват. «Не люблю я по этим гнилым мордам да голой рукой. Тяпнет еще, так изувечишься», — пробормотал Лешек. И для разогрева, нанося в воздух удары, направился к растворенному. Вскоре он уже с боксерской легкостью приплясывал вокруг, атаковал и отскакивал, не давая шатко стоявшему зомби схватить себя. От его мощных ударов растворенный валился, но сразу поднимался и опять начинал наступать, пытаясь грести своего противника. Да только куда там? Лешек ускользал и опять бил. — Ну что, Шнырь, видал? Простого человека какой-то там магией не сколупнешь! — с торжеством воскликнул дядя Сережа. Но тут, словно чтобы опровергнуть его, растворенному попался под руку толстый сук. Он резко взмахнул им, задев Лешика по плечу. Сук оказался гнилым и сломался. Но Лешик потерял равновесие и не сумел вовремя отпрянуть. Растворенный схватил его, на мгновение прижал к себе и сразу небрежно отбросил, как поломанную куклу. Лешик прокатился по земле и затих, даже не пытаясь подняться. Родион готов был поклясться, что у него не осталось ни одного целого ребра. «Я же говорил!» — крикнул Родион. Дядя Сережа горестно качнул головой. — Ну, что тебе сказать, Шнырь? Плохо дело. Отвоевались пареньки. Полегли за простого человека. Зеленые, опыта мало. Теперь выход балерины, — сказал он. И сопя извлек из-под короткой шоферской куртки биту, свой великий вразумлятор. Легонько помахивая битой и согреваясь, дядя Сережа зашагал к растворенному. Родион понял, что, скорее всего, дядю Сережу живым уже больше не увидит. Хотя нельзя сказать, чтобы это желание было очень уж сильным. «Руки!» — срывая связки, крикнул он ему вслед. «Освободи мне руки!» Дядя Сережа остановился, почесал битый лоб. «Это еще зачем?» — спросил он подозрительно. Родион объяснять не стал. «Руки!» Крикнул он еще страшнее, добавив пару слов, которые девица Штопочка обычно произносила, когда бич срывался и захлестывал ее по спине. Дядя Сережа приподнял биту, точно взвешивая, не шарахнуть ли ему и Родиона, чтобы Шнырь уж точно никуда не делся. Возможно, он так бы и поступил. Но тут глаза их впервые встретились. Пылающие глаза Родиона и хитроватые, под мясистыми растрепанными бровями, глазки дяди Сережи. Продолжалось это всего несколько мгновений. Потом дядя Сережа опустил биту и, достав ключ от наручников, кинул его на раскисшую землю рядом с ногами Родиона. — Давай, Шнырь, отомстишь за пареньков, если у меня чего не сложится, — буркнул он. И, больше не оглядываясь на Родиона, пошел навстречу растворенному. Тихо ругая дядю Сережу, Родион пяткой подгреб ключ поближе к стволу. Царапая кожу на запястьях, прокрутился вокруг дерева и, до боли подавшись вниз, почти лег на землю с задранными сзади руками. Ощущая себя, как на дыбе, стал вслепую шарить. Раскисшая гниль прошлогодних листьев лезла под ногти. Пока Родион нашарил ключ, пока сумел вставить его и разомкнуть наручники, прошло не меньше минуты. Все это время, находясь с обратной стороны ствола, он не видел дядю Сережу и слышал только хриплые крики, суетливый топот ног и страшный хохот, прерываемый глухими ударами биты. Когда, освободившись от наручников, Родион расстался, наконец, с деревом, бой уже заканчивался. Дядя Сережа шаг за шагом отступал, вяло отмахиваясь битой, которую держал уже в левой руке. Правая у него висела плетью. Растворенный наступал на него, не уклоняясь от ударов. Лицо у него было смято, нос сломан, один глаз выбит. Но это не мешало ему хохотать, не переставая. Чувствовалось, что ему очень весело. Эльп вообще не размыкал уже контакта с центром удовольствия, безжалостно выжигая его. Пока Родион оценивал ситуацию, растворенный перехватил врезавшуюся ему в плечо биту и, вырвав ее, ударил дядю Сережу, сразу откатившегося к ногам Родиона. Не мешкая, Родион схватил пнуйца под мышки и предельно быстро потащил его в кустарник. Это было нелегко. Дядя Сережа, заботясь о простых людях, мало заботился о диете. Его пятки прочерчивали по влажной листве дорожки, выдававшие направление их движения. Поняв это, Родион торопливо задрал рукав, коснулся льва и дальше уже несся заячьими скачками, закинув грузного пнуйца на плечо. Отбежав метров на 200, он описал по скверу полукруг и, вернувшись, затаился за почерневшим сугробом между площадью и логаном. Конечно, можно было бы и вовсе покинуть это место, но не хотелось бросать Лешика и Кузю. Сгрузив с плеча массивного пнуйца, Родион выглянул из-за сугроба. Длинная тень растворенного покачивалась от него метрах в 30. Наклонившись, растворенный единственным глазом смотрел на траву, остановив взгляд там, где Родион догадался перекинуть дядю Сережу через плечо. Дядя Сережа слабо зашевелился, приходя в себя, застонал. Стон был очень тихим, но растворенный выпрямился и стал озираться. Родион знал, что услышать он их едва ли может, а разглядеть за сугробом и подавно. Зрение у почти уничтоженного человека расплывающееся, слух ослабленный. Зато чужую боль и растерянность от Эльба не укроешь. И слепой, и глухой, он уловит ее даже в черноте подземной пещеры. Родион ощутил легкое прощупывающее покалывание, словно бы щекотку в мыслях. Так всегда начинались атаки в болоте. Потом все прекратилось. И Родион ясно увидел девушку, которая, протягивая руки, легко бежала к нему по траве. Поначалу девушка была неотчетлива, почти силуэтна, скорее грезилась, чем существовала. Но чем дольше Родион смотрел на нее, тем материальнее она становилась. Девушка бежала с той неуклюжей, немного смешной и одновременно притягивающей грацией, которая привлекает больше всего. Теперь Родион отчетливо различал, что это шатенка с тонкими руками и длинными русалочьими волосами. Сердце Родиона пропустило один удар, а потом нагнало его дробным стуком. Точно сухая горошина заметалась в банке. «Это та, из метро», — подумал Родион. И, конечно, это оказалась именно она, девушка, которую он встретил когда-то давно в поезде метро. Ему было тогда 16. Очень скоро она вышла из вагона и из его жизни. И первую любовь Родиона навеки перерубили захлопнувшиеся двери. Он даже запомнил эту станцию, Гражданская. Потом, когда он проезжал мимо Гражданской, то всегда сердито выдыхал и отворачивался, чтобы не смотреть в окно. Родион раздвоился. Первый, умный, шныровский Родион отлично знал, что никакой девушки здесь нет и быть не может. Та девушка давно уже растолстела или вышла замуж, или обрезала волосы, или получила юридическое образование. Но даже если все упомянутые 4 трагедии с ней не случились, все равно она уже совсем другая, не та. Но это было известно только первому Родиону. Другому же, ночному слабовольному Родиону, опутанному охотничьей паутинкой Эльба, хотелось во все верить. Он почти готов был пустить себе на плечи Эльба, чтобы только несколько месяцев, пока тело его разрушается, всегда, днем и ночью неразлучно быть с девушкой, существующей лишь в его воображении. Да, пусть все так и будет. Пусть ведьмари таскают его по темным дворам, Пусть заставляют его, грязного, исхудавшего, с воспаленными глазами, выслеживать шнуров и стрелять в них. Неважно. Он всего этого не ощутит, потому что с ним рядом будет та девушка. Реальнее реальности, правдивее правды. Даже проламывая кому-нибудь голову, он будет видеть лишь ее. Ну а потом... Потом девушка, конечно, исчезнет, не удержавшись в его разрушенном мозгу. И тогда Эльп замкнет ему центр удовольствия. Эта мысль заставила Родиона очнуться. Ощутив, что паутина утолщается, а его воля вконец ослабла, и разорвать он ее не может, и, главное, не желает, Родион оторвал кусок бордюра и, коротко, беззвучно почти крикнув, метнул его в девушку. Это было ужасно. Ему показалось, что он с размаху пригвоздил себе руку ножом к столу. Боль, которую он ощутил, была даже больше. Лев все еще действовал. Приобретший силу ядра, бордюрный камень пролетел девушку насквозь, ничуть не навредив ей, но разрушив иллюзию. Не находя больше зацепки в сознании Родиона, девушка с русалочьими волосами укоризненно посмотрела на него и рассыпалась, как призрак. И вновь из ночи выплыл просроченный сквер с грязным снегом и черными колоннами деревьев. Растворенный повернулся и уверенно зашагал к почерневшему сугробу. «Нашарил!» — пробормотал Родион. «Почувствовал, где паутину потерял. А до этого, видать, вслепую паутинки пускал». Схватив дядю Сережу, он пригнулся и потащил его в кустарник. С каждой секундой пнуец становился все тяжелее. Лев, который Родион использовал уже давно, погасал. То ползком, то перебежками Родион передвигался от одного дерева к другому. Кустарник весенний, еще без листьев, был неважным укрытием. Где-то близко, отыскивая его, шарил и растворенный. Когда лев окончательно погас, Родиону удалось заползти в фундаментную яму от опрокинутой ураганом беседки и затащить туда дядю Сережу. Земля была рыхлая и влажная, как раскопанная могила. — Одуванчики, — сказал вдруг дядя Сережа, — уйдешь в самоволку, а там одуванчики. Лежишь, смотришь в небо, а они к тебе наклоняются. Кажется, с неба растут. И сейчас вот тоже. «Одуванчики!» Родион, ловивший в темноте малейшие шорохи, вздрогнул. Он не знал, что дядя Сережа очнулся и теперь лежит, придерживая сломанную руку. На миг Родион ощутил зависть, понятную лишь ныру. Насколько же дядя Сережа лучше его, если Эльп только и сумел что опутать его какими-то воспоминаниями об одуванчиках? Вот и думай после этого плохо о людях. А ведь на первый взгляд казалось, что привлечь мечты дяди Сережи можно только бутылкой пива. Но все равно, одуванчики или девушки, это было неважно. Первая нащупывающая паутинка быстро окрепла бы, потому что дядя Сережа, в отличие от Родиона, понятия не имел, как противостоять эльбам. Рванув дядю Сережу за здоровое плечо, Родион повернул его к себе. Дал ему затрещину. Голова у дяди Сережи мотнулась, но смотрел он по-прежнему бараньими глазами, хотя одуванчики, похоже, из мысли его уже пропали. Теперь ему мерещилось что-то другое. «Вертушки! Вертушки вызывать надо! Положат же ребят! Связист, подожди, браток!» — крикнул дядя Сережа. И, внезапно вскочив, рванулся из ямы навстречу растворенному. Родион успел сбить его с ног, чтобы тот не слишком рвался к связисту. Дядя Сережа ворочался в мокрой яме и стонал, потому что упал на сломанную руку. Это было скверно, но все же боль отрезвила его. — Слезь с меня! — приказал он осипшим голосом. Родион послушался, готовый вновь броситься на него, если потребуется. Дядя Сережа судорожно дышал, бодая землю лбом. — Освободился шнырь. Этот... «Как его? Еще там?» — спросил он. «Ищет нас». «Ясно. Лешек с Кузей где?» Родион ответил, что живы. Дядя Сережа коснулся своей сломанной руки, поправляя ее, и, засопев от боли, уткнулся в землю. «Слушай сюда, шнырь. Если меня вдруг вырубит, Машину водишь? Да. Возьмешь мою. Доставишь меня, Лешика и Кузю к Димону. Там в бардачке на пачке сигарет телефон. В больницу не надо, понял меня? Найдут нас там. Димон, он все устроит. Ясно. Родион выглянул из ямы, определяя, где сейчас растворенный. Дядя Сережа тяжело дышал, выискивая в боли паузу, чтобы говорить дальше. Слушай, Шнырь, этот город для меня как родной. 2 года мне было, когда отца сюда служить перевели. Не нравится мне, что здесь сейчас твориться стало. Повсюду эти шастают. Поначалу мы с ними бодренько боролись. 4 их приехало. Вышибли. Через 1/2 года уже 8 заявились. И этим объяснили. Уехали. А потом, видать, нашли они чего-то тут. Забегали сильно. Прямо рой их. Теперь весь город под ними. Не справится нам, Шнырь. Не уберечь простого человека. Родион жадно пропускал сквозь свой слух сбивчивый шепот. Что они нашли в городе? Где? Геологический музей. Там они, видать, чего-то шарят. И на складах, где образцы с экспедицией хранятся, там тоже. В основном не трогают ничего, но кое-что увозят. Потому вы и следили за музеем? Да. Подвернулся ты нам, Шнырь, под горячую руку. Рассердился я. Ведьмарей мало, думаю. Теперь еще и Шныри приперлись. Родион опять выглянул. Ему навстречу со стеклянным ржанием проскакал табун пегов. Крылья чуть приспущены, раскинуты, как в момент взлета. Что за образы? Что за странная ведьмарская паутина? Он снова спрятался, невольно оглянувшись вслед проскакавшим пегам. Дядя Сережа бормотал что-то горячо, но почти невнятно. — Где мой шнеппер? Ледовики где? — шепотом крикнул Родион. Пнуиц дернулся. Повернул к нему выбеленное луной лицо. — Что? А? — Кубики такие прозрачные. У меня с собой были. Где они? Дядя Сережа замычал от боли, кусая рукав. — Рука шила тебе в печень. Осторожно, Шнырь! Родион отдернул ладонь, сообразив, что, забывшись, схватил дядю Сережу за плечо. — Ключи от машины, карман. Возьми их. Там твое барахло. В багажнике. — просипел дядя Сережа. Родион залез пнуйцу в карман, достал бинокль. Потом незнакомый ему нож. Последними появились ключи. — Я быстро, — сказал он дяде Сереже. — Лежи здесь и не вставай. Если будет мерещиться какая-то муть или даже хорошее что, не верь. Даже если жена к тебе побежит или мать звать на помощь будет, понял? Дядя Сережа дернул головой, мыча и вроде бы соглашаясь. Но Родион знал, что это согласие мало что означает. Если Эльп подберет приманку получше, все равно клюнет. Все клюнут. Главное не задеть первую сигнальную паутинку. Не выдать себя обратным контактом. Держа в одной руке ключи от машины, а в другой нож, Родион пополз на животе. — Погоди, Шнырь. Лешика с Кузей не бросай, если со мной чего случится. Они ж как дети. Береги простого человека. Родион хотел брякнуть, что усыновлять этих дуболомов не будет, но сдержался. — Присмотрю, — пообещал он. Дядя Сережа коснулся его ускользающей ноги. — Метро. С трудом выговорил он. «Машину они выследят. Позвони Димону. Бросай нас, а сам к метро пробивайся. Дворами, дворами!» Родион кивнул и быстро пополз. Дядя Сережа тихо бормотал. Мысль о метро, случайно зацепив охотничью паутинку Эльба, вызвала целый поток ассоциаций. Украинские 50 копеек. Мы по ним раньше в Питере в метро проходили. Жетон 10 рублей стоит, а украинские 50 копеек в 6 раз меньше. Или еще пластиковые жетоны были, ломали их и проходили по половинке. 30 метров Родион полз, чтобы случайно не выдать Эльбу место, где находится раненый пнуец. Потом вскочил и побежал к машине, все время оглядываясь, чтобы не упустить из виду растворенного. Сгоряча выскочил на площадь, прочерченную фарами белого Ауди, о котором он совсем забыл. Он торопливо метнулся в сторону, ускользая от фар. Отскочил, кинулся к машине пнуйцев и издали еще нажал на кнопку сигнализации. Багажник распахнул беззубую пасть, скрывавшую сумки, канистры, инструменты. Роясь в них в темноте, Родион спиной ощущал, что растворенный близко. Пальцы нашарили холодную рукоять шнеппера. Он вскинул его, снял с предохранителя, прицелился в ковылявшую к нему шаткую фигуру и еще прежде выстрела определил, что шнеппер разряжен. Найти в багажнике пнуф и ледовики Родион не успел. Взревел двигатель, взвизгнули, буксуя шины. Родион метнулся в сторону, и это его спасло. Он был уже в полете, когда что-то, отбросив, ударило его по бедру. А еще мгновение спустя он услышал жестяной звук удара и мелкий догоняющий звон разлетающихся фар. В Логан врезался белый Ауди. Останься Родион у багажника, он был бы расплющен между двумя машинами. Родион попытался подняться, но не успел. Кто-то схватил его и безжалостно швырнул на снег. Над ним, готовясь сломать ему шею, навис растворенный. — А ну назад! Не сейчас! — крикнул кто-то. Растворенный неохотно повиновался. Дверь разбитого Ауди распахнулась. Вначале появилась нога в блестящем ботинке, а затем, нетерпеливо толкая полуздувшуюся подушку безопасности, из машины вылез человек. — Поверни его ко мне! — приказал он. Руки растворенного сжимали Родиона точно клещи. Он приподнял шныра и развернул его лицом к тому, кто этого требовал. Перед Родионом стоял молодой мужчина. Его светлые брови топорщились, и ближе к переносию торчали, как колючки. По многочисленным, частично поджившим ссадинам на лице, Родион догадался, что это должно быть тот делман, которого пнуйцы подстерегли у Высоцкого. Нет, плохо пнуйцы его знали. Он не уехал в Москву, а сдержал свое обещание отомстить. «Ты не пнуец!» — не требуя от Родиона никаких подтверждений, сам себе сказал мужчина. «Нет, не пнуец!» «А кто ты?» «А, вижу! Ты шныр! Надо же, какая честь! Сколько времени мы здесь, и вот первый шныр! Весело!» Родион молчал, не находя это таким уж веселым. «А я Волосков! Слышал о таком! Делман Волосков!» Мужчина начал быстро протягивать руку, но на полпути раздумал и спрятал ее за спину. Родион ответил, что о Делмане Волоскове не слышал. Тот ничуть не обиделся. «Ну, значит, не надо было тебе слышать. Значит, мелкая ты сошка, чтобы меня знать. Что ты тут делал среди пнуйцев, шныр, а?» Родион не ответил. На снегу валялись многочисленные мелкие предметы, выброшенные из открытого багажника Логана, когда в него врезался Ауди. Одна из промасленных тряпок, в которой еще угадывалась мужская майка, развернулась. Тускло блеснул синий подтаявший квадрат ледовика. Вот уж пнуйцы! Шнеппер из осторожности разрядили. А о том, что ледовики опасно без холодильника держать, не подумали. Заметив напряженный взгляд Родиона, Делман Волосков повернул голову, посмотреть, что заинтересовало шныра. Не мешкая, Родион дернулся и сумел, извернувшись в каменных руках растворенного, как кролик оттолкнуться от него ногами. Тот разжал руки и выпустил его. Родион добежал до тряпки и схватил ледовик, пальцами ощутив, что тот подтаял. Лед истончился, и сиреневый огонь плескал внутри опасно ярко. Рядом послышался крик Делмана, тоже заметившего сиреневый огонь. Родион с силой сжал ледовик и швырнул его в дерево между растворенным и Волосковым. Все ледовики получаются разными. Никогда не угадаешь, какая сила в них таится. Родион успел прикрыть лицо сгибом руки. Локоть обожгло сухим жаром. А самого Родиона, пытавшегося прижаться к земле, проволокло и отбросило в сторону. Казалось, белая вспышка заполнила весь сквер и часть площади. Когда она спала, несколько мгновений Родион не мог даже дышать, лишь чувствовал щекой колючий холод земли. Некоторое время он лежал, потом с усилием поднялся. Его сильно шатало. Зрение мало-помалу возвращалось. Совсем близко он увидел половину Ауди, срезанную ровно точно бритвой. Такие ровные срезы — визитная карточка ледовиков. Растворенного Родион так и не увидел. В момент взрыва ледовика тот оказался слишком близко от дерева. Теперь ни дерева, ни растворенного уже не было. Делмана Родион обнаружил метрах в 10. Тот успел немного отбежать, но вспышка нагнала его. Он лежал лицом вниз. Родион подошел к нему, перевернул. Волосков был жив, глядел на Родиона не с ненавистью, а с острым удивлением. В глазах у него была обида умного человека, не любящего прощать себе ошибок. Почему все так вышло? Он все рассчитал, все проанализировал, все было для него ясно, как день. Все люди были расставлены на доске, как шахматные фигуры. Заручился всеми поддержками, избавился от всех значимых врагов, всех перехитрил, предусмотрел все случайности, заработал, если не все, то очень многие деньги. И к мести своей приготовился. Одного он только не учел, что в гадком скверике у дерева окажется шныр, с которым нельзя договориться, потому что он хочет только правды и служит каким-то своим непонятным Делману ценностям. Это была совсем другая логика, которой Волосков при всем своем уме не мог постичь. «Я ухожу», — сказал Родион. Делман равнодушно молчал, тихо ненавидя его. Но Родион не ушел, хотя и обещал. Напротив, наклонился и тихо спросил, что ведьмарям нужно в Екатеринбурге. Волосков не ответил. Глядя в близкие глаза Родиона, он неожиданно вспомнил другие, чем-то очень похожие глаза. Это были глаза Гая, когда он впервые заглянул к нему с одним своим товарищем. Этот товарищ, человек очень ушлый, кстати, первым и узнал, что где-то в Москве есть какие-то форты, которые играют в подростковые игры с топориками, арбалетами и летающими собачками, но, говорят, имеют средства, и порой ими даже делятся. Товарищ решил взять быка за рога. И бык был, казалось, не против, потому что смотрел на них и улыбался. — Что вам нужно? — спросил он. — Можете переходить сразу к сути, минуя вежливость. — К сути? Дайте мне денег. Много. Твердо и даже весело сказал товарищ Гаю. — Хорошо, — легко согласился Гай. — Дайте ему много денег. Только проследите, чтобы он все съел. — Ингвар, можно вас потревожить? Товарищ Волоскова весело засмеялся. Но оказалось, что напрасно. Гай не шутил. Съесть товарищ смог только 600 тысяч. Хотя берсерки Тиля очень ему помогали, очень волновались за него и, болея за его успех, даже смазывали купюры медом. Потом стонущего товарища унесли. А Гай вдруг вспомнил, что приходил-то он не один, и повернулся к Волоскову, который тогда еще не был Делманом, а был просто бойким молодым человеком, выпускником престижного экономического вуза. Теперь Волосков смирно стоял и бледнее смотрел на топорик, казавшийся игрушечным в мощной лапе берсерка. Правая коленка у Волоскова сама собой подергивалась. Готов много работать, мало говорить, не хаметь и все понимать с первого раза, — спросил Гай. Волосков пугливо взглянул на него и торопливо закивал. В бесцветных зрачках Гая появилась скука. Он хорошо знал людей этого типа. Прекрасные люди, верные и исполнительные. Во всяком случае, до мгновения, пока им не предложат больше. Но шныры ничего не предложат. «Хорошо. Тогда забирай тот миллион, что не доел твой друг. Нет-нет, закрой рот, доедать не надо. Если проголодался, дома съешь. Иди. И приходи завтра. Тебе скажут, что делать». Волосков взял деньги и ушел. С каждым шагом все меньше оставаясь Волосковым и все больше становясь Делманом. И вот теперь ясные глаза Родиона пугали Делмана ничуть не меньше глаз Гая. «Тот человек, который был со мной, Павел, где он?» — спросил Волосков. «Растворенный? Мертв?» — ответил Родион. «А Эльб?» «Уничтожен». Делман закрыл глаза. Отчасти потому, что ему было больно. Но больше потому, что боялся Родиона. Когда-то Павел играл в городском оркестре. Я говорил ему, чтобы он не подселял эту личинку. Но он хотел писать музыку. Хорошую музыку. Белду обещал, что все так и будет. Но эта личинка, она совсем не помогала. Почти сразу на шее у Павла появилась небольшая ранка. Он прятал ее под шарфом. Касался ее, и ему становилось очень хорошо. Он смеялся, бегал, глаза у него загорались, хватал инструмент, начинал играть, но плохо, не лучше, чем раньше. Потом постепенно выцвел. Уже не бегал. Сидел часами, раскачивался и тер эту ранку. Поначалу он боролся с собой. Обещал мне этого не делать, но все равно делал. Я не мог остановить его. Вскоре он уже ничего не понимал. Был как какое-то животное, пинай его, не пинай. Но меня узнавал и даже по-своему любил. Родион слушал его, прищурившись. «И тогда ты повел своего друга на смерть к пнуйцам?» — спросил он. Волосков заерзал лопатками по земле. Ему стало очень неуютно. «Почему на смерть? Он сам должен был их прикончить. Хотя что теперь? Не человек уже!» — угрюмо огрызнулся он. Родион зачерпнул носком ботинка раскисшую листву. «Твоему приятелю подселили очень простого Эля, усечонку. Ильбом я назвал его так, шутки ради. Никакого сложного обмана он бы не потянул. Оттого и вздутие это было на шее, что Эль поставил ему кнопку. Как?» — не понял Делман. «Ну, не в буквальном смысле кнопку, как крысе ставит, но очень похожую. Личинка разрушает человека, давая ему возможность самому замыкать контакт удовольствия. Это пока у Эли не отрастут корни. Он же тоже слабый поначалу. А потом, когда корни длинные, он сам уже может все делать. Но все равно воздействует на центр удовольствия уже просто, чтобы боль глушить». Делман слабо поморщился. «Да, сейчас у нас много таких наделали. Ходят как роботы. Дохнут быстро. Но их используют для тяжелых работ», — пробормотал он. «Это все из-за закладок, будь они неладны». «Что все? Ты спрашивал про город? Зачем тут столько наших и гиелы?» «Из-за закладок. Их тут то и дело обнаруживают. Прямо в самом городе? В камнях из экспедиций?» — спросил Родион. И сразу же пожалел, что упомянул об этом, потому что Делман, сообразив, что Родион что-то знает, замкнулся. «Да, в камнях. Но ищут они какой-то другой валун, очень большой. Больше я ничего не скажу. А теперь вызови мне скорую, Шныр. Или, если хочешь, добей», — упрямо сказал он, и, чтобы не видеть Родиона, отвернулся. «Не буду», — помотал головой Родион. «Дело твое. Тогда я советовал бы тебе исчезнуть. С минуты на минуту тут будут наши». Родион пошел к машине. В отличие от Ауди, Логан Пнуйцев уцелел при взрыве ледовика. Обнаружив в бардачке мятую пачку сигарет, Родион отыскал на ней написанный ручкой номер. Тут же лежал и мобильный телефон. Голос, ответивший ему, сложно было назвать вежливым. Типичный голос Пнуйца, которого разбудили ночью телефонным звонком. Не представляясь, Родион сообщил, где можно найти Леша, Кузю и дядю Сережу, и предупредил, что надо очень спешить. Благодарить его не стали. Вместо этого у Родиона грубо потребовали назвать его имя и пообещали найти его под землей, если он попытается скрыться. Родион нажал на отбой и потом с того же телефона вызвал скорую для Делмана. Ему было все равно, кто приедет первым — скорая, пнуйцы или ведьмари. Уж как-нибудь разберутся между собой. А вот ему, Шныру, здесь лучше не оставаться. Он повернулся и пошел мимо круглой площади, стараясь держаться подальше от света фонарей. Где-то вдали уже плескала синяя точка сирены. Отойдя метров на 200, Родион внезапно ощутил, что кто-то трогает его за плечо. Он резко повернулся, не понимая, как к нему смогли подкрасться сзади. Нет, не подкрадывались. По его шныровской куртке ползла страшная синяя рука, отрезанная выше запястья так ровно, как это делают только ледовики. Родион вскрикнул и с омерзением хотел ее сбросить. Однако прежде чем он успел это сделать, рука длинными ногтями вцепилась в кожу на его шее возле уха. Ощутив боль, он рванул, но пальцы уже разжались сами, и рука бессильно упала на асфальт. Она уже сделала все, что хотела. Через час Родион добрался до Ула. Всполошившийся город кишел ведьмарями. В небе были боевые двойки гиел. В этих условиях соваться к вышке они не решились. и охранные закладки оставили прямо в номере. Опыт подсказывал, что вскоре ведьмари сами отыщут, где останавливали шныры, а раз так, пусть их ожидает сюрприз. Родион и Ул поспешили к Сашке и на отдохнувших пегах взяли курс к шныру. Была сильная облачность. Берсерки на гиелах их не преследовали. Видно, все еще были над городом. Шею у Родиона сильно жгло. Он ловил себя на том, что все время тянется к ней и пытается трогать три полукруглых вздутия, оставленных ногтями вцепившиеся в него руки.